В это же время Акира собирался выехать из Сетсу в Киото по поручению Канзаки-сан вместе с отрядом из полусотни самураев и сыном Като Мацуо, с которым сдружился за минувшие годы. День был хороший, сухой и ясный. В небе тихо таяли тонкие облака, изумрудно-зеленые гибкие ветки ив свисали до самой земли, а над покрытыми паутиной мелких канавок рисовыми полями витал легкий голубоватый дымок. Акиру провожало все семейство. Мидори, Масака, дочери. 13-летняя Аяко неподвижно стояла поодаль, не сводя с отца сияющих глаз, тогда как озорная, шаловливая Эцуко, вторая дочь, рожденная Масака, так и льнула к Акире, заискивающе заглядывала в лицо и щебетала. «Вы привезете мне лаковую шкатулку, отец? А новые гребни?» Акира со смехом поднял девочку на руки. «Ты же знаешь, я привезу тебе все, что захочешь, моя гвоздичка. Только не будь слишком жадной. А тебе чего хотелось бы, Аяко?» «Шелковый пояс из трехцветных нитей», — застенчиво произнесла старшая. Ее нежные щеки пылали румянцем. «И мне!» — воскликнула Эцуко. «Не все сразу», — сказала Кира, спуская ее на землю. «Аяко почти невеста. Ей нужно много нарядов. А ты, так и быть, получишь свою шкатулку и гребни». Акира не жалел подарков для своих девочек. Они всегда были разодеты, как картинки, едва ли не лучше, чем дочери самого князя Аракавы. Он нашел глазами Мидори и кивнул ей. Жена неважно выглядела, осунувшаяся, похудевшая. Ее живот заметно округлился. Надо полагать, до родов оставалось не более 3 месяцев. Как оказалось, у Мидори было хрупкое здоровье. До сих пор ей не удавалось подарить Акире наследника. Рядом с ней стояла Масака. На ее лице сияла улыбка. Она выполнила свой долг перед господином, родила ему 2 здоровых прелестных дочерей, которых он обожал. Может, статься, родит и еще? Сейчас, пока Мидори вынашивала ребенка, Акира проводил с наложницей много ночей. Обе женщины удивлялись и втайне радовались тому, что господин хранит верность им двоим. Другие самураи его положения и возраста имели по 3-4 жены и чуть не с 10 наложниц, да еще успевали пользоваться услугами продажных женщин. Но Акиру вполне устраивали Мидори и Масака. Если бы он взял себе еще женщин, это ничего бы не изменило. Его прежняя любовь умерла, а новую сердце не способно было вместить. Сейчас Акире было довольно простой человеческой привязанности к жене и наложнице и глубокой отеческой любви к дочерям.